Глава 10. Обещание гор. Не успело солнце полностью вылезти из-за горизонта, как на главной и единственной улице Искры уже вовсю шли торги. Съехавшиеся со всех сторон деревенские старосты, а также их многочисленные помощники, обсуждая с дальними и не очень соседями грядущие возможные сделки и взаимовыгодные решения, косо поглядывали в сторону коптившей небо таверны, в которой только-только стали подавать горячий сытный завтрак, коим, собственно, и лакомилась хорошо постаравшаяся пара стражников и несколько местных мальчуганов, помогавших нам с выставлением прилавков, загрузкой и выгрузкой товаров. Также привлечению гостей способствовала и Марьям, помогавшая старшей сестре в качестве халуя. Халуй. В данном контексте прислужник, официант, слуга. Раздвигать ноги от средней сестры никто не требовал, и без той на роль подстилок за монеты наших гостей претенденток по деревне прям очередь выстроилась. Одна краше другой. Кто мужа на войне потерял или от хвори лишился, кто в девках вот уже 25-й год и никому не нужен. В общем, в данной сфере, благодаря никудышной политике местных правителей, бабы не скучали. Да и Марьям, в принципе, тоже благодаря паре моих советов скучать не приходилось. Так как многие приезжие во время торга боялись отойти или оставить свой товар, брюнеточка, ловя на таверне заинтересованные взгляды, сама подходила, предлагая обеды на вынос. Там тебе и картошка с мясом, жиденький супчик с тем же мясом и, конечно же, пойло, да еще и без требования паспорта. Этакая средневековая доставка, мать ее. Разумеется, пить и торговать позволяли себе немногие. Также часть, подзывая Марьям, желали утолить совершенно иной голод. Но девушка, постоянно оставляя кого-то другого вместо себя, четко и ясно обрисовывала нашим гостям слово «нет». Торговцы, крестьяне, бренчане, взобравшегося на бочку менестреля, сновали по деревне туда-сюда. Кто-то искал инструмент для пахоты, кто-то хотел приобрести мясо и ткани для скорой свадьбы детей. Ну а кто-то, как прибывший из города торгаш, попросту искал возможности нажиться. Приметив одежды и оставшееся оружие бандитов, убитых отрядом Митчелла, один из гостей, одетых в дорогие шелка, не смог удержать своего любопытства и поинтересовался, откуда или от кого у нас данный дырявый товар. К счастью, когда тот начал загонять молодого неопытного кузнеца в тупик и пытаться скинуть с товара цену, я, крутившийся неподалеку от двух подозрительных братьев, пришел на помощь. Дырки для того, чтобы кожа дышала. Встав между горе-продавцами и торговцем, глядя тому в глаза, заявил я. «О, уважаемый Кахам, не сочтите за дерзость, я лишь просто хотел узнать, откуда товар», вновь упомянув о каком-то хрене с горы, проговорил торгаш. «С трупов бандитов снят. Оружие тоже их. За все заплачено кровью солдат Митчелла первого Тутлюса». Сразу отсекая то, что товар кто-то может узнать и потребовать обратно, заявляю я. «Конечно, конечно, коль кровь пролилась, значит, плата уже как минимум равнозначная». Понимая, что перед ним не обычный холоп, а кто-то повыше, отступая, чуть преклонил голову торгаш. «Не глядя на дыры и историю, готов купить у вас все за 5 серебряных и 5 цельных». Все так же, не выпрямляясь и глядя на меня из-под своего странного чепчика, предлагает он сделку. «Ах ты ж крысиная морда! А мне всего 3 с полушкой серебряных предлагал!» — негодующе вскрикнул кузнец. «Да на кол его посадить, обманщика и плута!» — тут же, вторя брату, собирая на себе внимание толпы, произнес лесничий. «Значит, крепостных лорда Митчелла дурить удумал?» Понимая, что тот уже влип, просунувшись сквозь прилавок, сделал к тому шаг навстречу я. «Зачем сразу на кол? Не надо никаких колов, и никого я не дурил. Смилуйтесь, я же просто торговец, у меня ведь тоже есть семья, дети, причем не кормленные еще с прошлой недели». Шаг за шагом, пятясь и отступая в толпу, испуганно вещал побледневший мужчина, пока спиной не столкнулся с подоспевшими на выкрик стражниками. 7 серебряных, больше нету!» Оглянувшись, нервно сглотнув, отозвался торговец. 7 с половиной. Положив руку на топор, встав всего в паре тройки сантиметров от мужчины, как вышибало из UFC, глядя тому в глаза, жестко потребовал я. «По рукам!» Нервно улыбнувшись, плюнув на собственные ладони, проговорил тот. А после, когда понял, что подобное я жать не буду, обтер ту о собственную рубаху и вложил мне в ладонь свой кошель. «Теперь можно я пойду?» «Товар забрать не забудь!» Потянув за ниточку и пересчитав серебро, ответил я, а затем, глядя на пускающих слюни братьев, добавил: «С вами вечером рассчитаюсь». Не став спорить, кузнец и лесник в темпе погрузили на телегу торгаша все добро разбойников, а затем, пожелав тому счастливого пути, стали с земли поднимать и выкладывать на деревянные витрины свой инструмент. Про себя выругавшись, подозвал Блюманда, а после попросил, чтобы тот разыскал торгаша, искавшего возможность сдать свои крупы в обмен на сталь. Пузатый мужичок, встреченный нами с алхимиком ранее, казался полным простофилий, обещавшим хороший обмен, и упускать его мне не хотелось. Вспомнив, о ком я говорю, Барль растворился в толпе и уже через 10 минут вернулся с нашим дорогим гостем, что с распростертыми объятиями братался с молодым кузнецом. Парочка оказалась приятелями, и, к моему счастью, оба торговаться не умели, а значит, могли друг у друга сейчас чему-либо научиться. Так, часом за часом, я с удовольствием помогал моим местным жителям избавляться от своих излишков, попутно по выгодному курсу приобретая взамен проданному другие привезенные гостями товары. Самыми прошаренными и легкими в обучении, как ни странно, оказались именно женщины, хорошо знавшие цену молоку, маслу и сметане, производимым ими. Они буквально на лету схватывали, как нужно общаться с покупателями, как важно тем улыбаться и строить глазки во время разговора, как нужно давить на жалость. Дамочки, даже будучи с полностью опустевшими прилавками, войдя во вкус, отлучались, а после, пополняя те, либо из собственных запасов, либо из привезенного нашими соседями, вновь умудрялись все распродавать. Встречать многочисленных гостей на своей территории, где у тебя есть запасы и неподалеку стоит собственный дом, оказалось весьма выгодно. И выгоду эту смогли ощутить даже простые смертные. После полудня гостей поубавилось. Но, к нашему счастью, нашлись и те, кто, выручив солидную сумму, решил остаться и отпраздновать. Среди них также был пузатый мужик, закупавший сегодня мясо для свадьбы своего сына. Телега его давно уехала, но сам староста, изъявив желание отужинать и изведать гостеприимство Искры, соизволил остаться на ночлег в нашей таверне. К примеру его последовало еще около двух десятков гостей, прибывших к нам уже вечером налегке из города и дальних местных окрестностей. Опозданцы, подоспевшие уже к опустевшей и закрывающейся ярмарке, сильно ругались, нервируя мага и местную деревенскую стражу. Но все относительно быстро остывали, направляя свои горячие головы в единственное открытое и готовое принять их место — в таверну. Еще до наступления сумерек все койки были забронированы. А местные давалки-служанки на трясущихся ногах намекали новым клиентам об усталости и неготовности принять в свою сторону их денежные предложения и следующие за ними физические упражнения. В общем, баб хорошенько так оттрахали чуть ли не до смерти. А реконструированная таверна, хоть и выполнила свои обязательства, все равно не смогла удовлетворить потребности всех и каждого. Гости Искры готовы были платить даже за ночлег на соломе в конюшнях, не говоря уже о свободных койках в других домах. С горем пополам, распихав одних по пустующим комнатам своего дома, других разместив под надзором стражи в полупустом амбаре, я смог по максимуму раскрутить гостей на деньги. А кое-кого еще и на одно очень важное, а самое главное, нужное мне обещание.